Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Солнце лик однажды скроет, все играясь, все шутя. Солнце может не стараться вечно теплым показаться. Солнцу хватит уж шутить, ведь весне не скоро быть. Одинокий путник зимний по дороге ввысь шагает. Незамерзший путник зимний солнце ложь всю отвергает. Он не знает, этот путник, где его застанет вьюга. Вечный снег его есть спутник, кроме снега нету друга. Белый снег в его ладонях трансформируется в слезы. Путник выйдет на вершины, пусть и умерли все грезы. Он не знает, есть ли счастье. Его счастьем стала вьюга, и зима с холодной страстью его вечная подруга. Пусть в душе один лишь холод, пусть от сердца нету прока, но взлетит он вечно молод ввысь на белых крыльях рока. Он промчит над степью снежной, проплывет он над реками. Раб снегов зимы безбрежной с вечно теплыми руками. Улыбнется путник снегу, он рукой помашет горам, и к лучам иного солнца устремится в беге скором. Вечный бег его согреет, вечный бег подарит веру, что тот путь над миром снежным приведет к зимы пределу. Одинокий зимний путник все быстрей на крыльях мчится. Он не знает, что пределу может так и не случиться.